Глава 23. «Идем, мой хороший!» Я поднимаю Артемку на руки. «Тяжелый? Ух, не надо мне его часто на руки брать!» Пока мы с Артемкой возимся с умыванием и одеванием, а это очень непросто, Алексей Игоревич успевает организовать обед. Просто заказывает на свой вкус, отмахнувшись от моих робких протестов. «В офисе будешь есть свои обеды!» – ставит точку в споре. «И вообще, что у тебя за манера спорить с боссом?» «Я не спорю», – сразу опускаю взгляд. «Просто у меня есть свой обед. Мама будет спрашивать, почему я не съела два обеда, и контейнеры надо домой забрать». «Ну, выкинь, в чем проблема?» — не понимает меня Алексей Игоревич. А я не понимаю его. «Хорошую еду выкидывать?» Я в шоке от такого предложения. «Зачем? Я могу пообедать своим. Мама вкусно готовит. Да и у меня рука не поднимется выкинуть продукты. Они же не испорчены. Алексей Игоревич, ну как можно?» «Я понял», — кривится босс. «Хотя нет, не понял. Мне такая секретность непонятна. Лида, ну что ты меня всякими глупостями грузишь? Я? Вас?» От такого беспочвенного обвинения я чуть челюсть не роняю. «Это вы меня грузите всем подряд. И вообще, не берете во внимание мои доводы. Вы меня не слушаете». «Лида, вот почему я тебя терплю еще?» Босс складывает руки на груди. «Это нечестный, запрещенный, отвлекающий маневр. Босс сейчас выглядит как босс, но только из фильмов». «Потому что я навела порядки в ваших делах?» Я тоже складываю руки на груди. «О, это включилось мое упрямство. Нашла ваши вещи и отправила их в химчистку. Расписание ваших встреч тоже в порядок привела. Переоделась по вашему требованию». «За мой счет», — нагло ухмыляется Астахов. «Но по вашему требованию», — произношу с нажимом. «И деньги я отдам. Меня моя одежда устраивает». Вру, но ему об этом знать не обязательно. «А сейчас я пытаюсь смотреть за вашим сыном, Алексей Игоревич. Хотя это в мои обязанности не входит». «Садись за стол», — приказывает Алексей Игоревич, наклоняясь за сыном. Легко переносит его с пола на стул. «А ты сиди и не вертись». «Хе», — весело реагирует Артемка. «Ням». «А ему можно вчерашний суп?» — вспоминает Алексей Игоревич. «Вечером есть категорически отказался. Пришлось задабривать печеньем и этими пюре. Отец называется». Так и хочется закатить глаза. «Там вчера в кастрюльке бульона чуть-чуть осталось и курочки». Не уверена, но мне кажется, что босс покраснел. С обедом кое-как на вопрос решился. А ужин? «Темочка, вот мяско!» Ставлю перед малышом тарелку. «Кушай, тебе полезно, чтобы рос большим и сильным. А папе твоему, — бросаю взгляд на босса, — нужно подумать, чем кормить тебя будет на ужин». «Лида, а может...» — начинает Алексей Игоревич. «Лида не может», — отчеканиваю строго. «До шести, Алексей Игоревич». «Уволить бы тебя», — ворчит босс. «Лида, ну, может, хоть ужин для Артема приготовишь?» И добавляет быстро. «Я доплачу». «Давай, Темочка, ложечку бульона». Я пытаюсь накормить его, но Артемка отворачивается от ложки. «Ну, мяско же одно трудно жевать». «Ня!» Удар ладошкой по ложке, и бульон на мне. «Алексей Игоревич, я приготовлю ужин, только продукты заказать надо. У вас ни вермишели, ни муки, ни картошки». «Список давай», — бурчит босс, задумчиво разглядывая стейк. «Что он на нем ищет?» «А вы почему не едите?» У меня получается сунуть ложку с бульоном Артему в рот. «Вкусно же, бери еще мяско». «Тебя жду», — грустно отвечает босс. «Неприлично будет есть, пока дама занята». Вот так весело и проходит обед. Артемка, покушав, успевает вытереть руки об меня. А теперь с деловым видом больше крошит печенье, чем ест. А я сижу за столом в грязной футболке и пытаюсь аккуратно есть свой стейк. Очень вкусный, надо заметить. «На полдник можно творожок», — говорю боссу. «Я видела, там есть. Няню нашли?» «Обещали вечером прислать», — без особой надежды произносит он. «Я еще одну такую веселую ночь не выдержу». «А детский садик?» Мне в голову приходит блестящая, как я думаю, идея. «В садик отдать не пробовали?» «Лида», — бросает на меня взгляд из-под лоби. «Какой сейчас садик? С документами, полная чехарда. Отводить его надо, забирать, наверное. Понятия не имею, как там все устроено. Кофе мне лучше сделай и не напоминай про сердце». «Хорошо», — я примирительно улыбаюсь. «Папа у тебя что-то нервный», — говорю Артемке, а он так широко улыбается, будто все понял. «Делаю босса кофе, а себе чай». После обеда мы с Артемкой наводим видимость порядка на кухне и уходим в детскую. Я быстро переодеваюсь. «Итак, вопрос». Я держу в руках испачканную футболку. Как скрыть эти следы, не знаешь? Артемка машет головой, что не знает. Конечно, ты не знаешь, вздыхаю я. Ладно, придумаю что-нибудь. Давай играть. И надо придумать, что ты будешь кушать на ужин. А, и список продуктов дать твоему папе. Так что время до 6 пролетает почти мгновенно. Артемка настоящий помощник. С удовольствием гоняет сухую гречку по кастрюльке. Ему очень нравится, как она шуршит. Но вот ужин для малыша готов. Мои обеды я перекладываю в тарелки и убираю в холодильник. Не думаю, что босс их будет есть. Ну а выкинуть как? И домой не принести обратно. Темочка, пока-пока, машу ему. Мне пора, а ты остаешься с папой. Бросает нас, тяжко вздыхает Алексей Игоревич. Бессердечная. Могла бы помочь уложить его спать. Потом бы домой на такси поехала. А если он опять до утра не будет спать? От моего вопроса босс вздрагивает. Не могу, извините. Иди уже, машет на меня Алексей Игоревич. И пусть тебе будет стыдно. Ты вот будешь спать спокойно, а мы тут страдать. Но я все равно ухожу, иначе у меня сорвутся все планы. Но по дороге домой я никак не могу успокоиться. Да, меня мучает совесть. А ведь Артемка остался не с кем-нибудь, а со своим папой. Бестолковым папой, бурчу тихо. И я понимаю, что завтра уже сама хочу увидеться с Артемкой. Он такой милый, так хочется его обнять и все-все для него сделать. Умом понимаю, что ему нужна няня, но сердцем я хочу быть с ним. Дарить ему тепло, раз родная мама не хочет или не может. Мне хочется верить, что она неплохая. Просто так сложились обстоятельства. Артемка такой смешной, когда помогает. Надувает щеки, поджимает губки. Он очень старается. Интересно, кто его научил, мама или бабушка? Ему нравится, это видно. Я думаю, чем мы завтра будем заниматься. Надо поискать какие-то занятия с такими малышами. В интернете наверняка есть. Но мои мысли прерывает сообщение от босса. Прислали няню. Завтра выходи в офис. И оно сильно меня расстраивает. Даже сама не ожидала. «Мам, я пришла!» — кричу, войдя в квартиру. «Мне ужасно не нравится, что ты так поздно приезжаешь!» Мама выходит меня встречать. Из ее комнаты раздаются звуки какого-то сериала. «Лида, зимой вообще темно будет. А подумать заранее надо об этом». «Я подумаю», — обещаю маме то, чего выполнять не собираюсь. «Мне нравится работать у Алексея Игоревича. Я его даже бояться перестала. Теперь понятно, почему он такой нервный. Думаю, когда все наладится, он уже не будет так злиться. Привыкнет к сыну, найдет с ним общий язык, и все будет хорошо». «Лида, Лида!» — мама машет перед моим лицом рукой. «О чем замечталась? Я тут кому распинаюсь, что в выходные надо на свидание обязательно сходить?» «Прости, мам, я прослушала. Потому что я вовсе и не думала о Сашке. О нем я вообще бы уже с огромным удовольствием забыла. Работы много. Вот на завтра план выстраиваю». Нахожу отмазку. «Надо бы начать искать квартиру. А то и правда замужем окажусь. Мама и тетя Марина смогут и такое провернуть». «Я и смотрю», — недовольно говорит мама. «Сидишь в тарелке, ковыряешься. Ты давай-ка, наверное, сообщай там в отдел кадров, чтобы начинали другую искать. Сколько там, 2 недели отработки?» «Ой, а вот это уже совсем нехорошо». «Я тебе дала самостоятельность проявить», — продолжает мама. «Ты ее проявила. И мне такое проявление не нравится. Ты не справилась. Так что пиши заявление на увольнение. В библиотеку сразу возьмут». «Ой, нет-нет-нет». «Мне так нравится, как у меня все получается!» «Ты меня поняла?» — нажимает мама. «Поняла», — киваю. «Кажется, на поиски квартиры у меня не больше 2 недель. А я даже не знаю, как это делать. В универе девочки снимали как-то». «Ну вот и чудесно», — радуется мама. «Завтра мне покажешь копию зарегистрированного заявления. Проследи, чтобы зарегистрировали. А то я знаю таких ушлых. Скажут, что ничего в глаза не видели». «Ну вот и что мне теперь делать?» «Хорошо», — опять киваю. «Спасибо, мамуль, все было вкусно». Закончив ужин, я сбегаю в свою комнату. «Ой, ой, дело принимает дурной оборот! Завтра на обеденном перерыве начну искать квартирку. Надеюсь, девчонки и в этот раз не оставят без помощи. Я не хочу увольняться». Ложусь в кровать. «Точно, у меня ведь есть новый телефон. Можно с него начать поиски хоть сейчас». И я делаю роковую ошибку. Мама заходит, хочет что-то спросить, но видит новый телефон. «Лида, что это такое?» — раздается громовой вопрос. «Откуда у тебя такой дорогой телефон? Кто подарил? За какие заслуги? Или кредит взяла, чтобы перед подружками хвастаться? Я вот так и знала, что ничего хорошего от них ждать не стоит. Дай сюда. Мам, нет. Я прячу телефон за спину. Его на работе выдали, и нужно будет вернуть потом. Дай сюда. Мама подходит к кровати и протягивает решительно руку. Давай, показывай. Это что ж за работа такая, на которой раздают такие дорогие вещи? Мам, осторожнее, умоляюще прошу ее. Мне его возвращать через 2 недели. А где инвентарный номер? Мама вертит в руках телефон. Показывай, что там. Показываю. А там и правда доступ на мою учетку и только. Мама не разбирается во всем этом, а телефонный справочник выглядит солидно. Там все коллеги по именам и фамилиям с указанием должностей. Если вещь рабочая, должен быть инвентарный номер. Не проверила, да? Качает головой. Вернешь. И возьмешь квиток, что сдала его. А то знаю я таких, заставят выплатить втридорога. Эх ты, и не потеряй. Наконец возвращает мне телефон. Выдыхаю. Эта мама еще про зарплату не вспомнила. Но она вспоминает. Разворачивается у двери. Расчет еще должны сделать. Или я приду к ним поговорить, грозит она. Я никому не позволю обижать свою дочь. Лида, я о тебе забочусь, помни об этом. Я помню. У меня даже получается улыбнуться. Спокойной ночи, ставит точку мама. Я знаю, мама меня любит и заботится обо мне. Но я не хочу и не могу уже вот так. Прости, мамуль. Я еще немного просматриваю квартиры, прихожу в ужас и решаю отложить это до разговора с девчонками. Я даже согласна на еще одно липовое свидание с Сашкой. Утром привычно собираюсь на работу. То ли дело проверяю, не передумал ли Алексей Игоревич. Но нет, нужно ехать в офис. «Привет, как дела?» Катя встречает меня на входе. «Привет, все хорошо. И ничего не расскажу», сразу предупреждаю. Надувается. А я иду на свое рабочее место, переодеваюсь в брюки, переплетаю волосы и немного крашусь. «Доброе утро, Алексей Игоревич!» Встречаю хмурого босса с улыбкой. «Кофе?»